Братья и сестры, у меня будет такой общий обзор о служении благовестия у нас на Кавказе. Когда я, готовил эту тему, этот обзор, я посмотрел название национальностей народы, которые живут у нас на Кавказе, то вот даже национальность той или иной народности, никогда не слышал, даже и проговорить трудно такую национальность. Это люди, которые живут у нас на юге, у нас на Кавказе здесь. Я попросил брата Алексея, говорю: Алексей, ты, пожалуйста, там сделай небольшой слайд. Просто те же самые, прочитать национальности, которые у нас проживают, чтобы нам почитать, хотя бы представлять немножко. Немножко некоторые пейзажи нашего Кавказа. Он сделал. Пожалуйста, можно будет включить. Я буду говорить немножко, а тем самым времени можно будет смотреть немножко. Друзья, мы живем на Кавказе, как я уже говорил, такая самая южная сторона нашей Российской Федерации и, в общем-то, самая развитая экономический район Российской Федерации у нас Кавказ. Здесь люди живут очень благополучно, очень хорошо. Когда приезжают люди с севера и бывают в наших городах, в наших станицах, они удивляются, как хорошо живут у вас люди. На рынках большое изобилие. То есть мы живем в таком благополучном районе, где и транспортные коммуникации развитые, и развито сельское хозяйство и так дальше. Общая площадь территории Северного Кавказа 355 тысяч квадратных километров. А население людей разных национальностей составляет 18 миллионов человек. Вот столько людей живут вокруг нас. Если говорить о Северном Кавказе, где мы сейчас находимся, сюда входит Ставропольский край, Краснодарский край, Чеченская республика, Дагестанская республика, Ингушская республика, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия. А если говорить о государствах Закавказья, по численности они относятся к менее населенным странам. Крупнейшие из них – это Азербайджан, около 8 миллионов человек, Грузия, там менее 5 миллионов человек проживает, и в Армении примерно около 3 миллионов человек. Вот это страны Закавказья. Друзья, везде, где-то больше, здесь в Ставропольском крае, в Краснодарском крае. Здесь, конечно, и плотность населения, и больше верующих проживает. У нас есть и небольшие республики, где все равно живут наши верующие. И у нас есть миссионеры, специально переселенные для служения. И в Ставропольском крае, и в Краснодарском крае, в республике Армения, в Дагестане, в Абхазии, в Грузии и в Азербайджане. У нас живут семьи миссионеров, которые понимают, что они переселены туда для миссионерской работы и совершают это служение. Друзья, у нас уже второй год совершаются такие учебные семинары проводятся. Два раза в год это такие крупные мероприятия на территории Краснодарского края, Ставропольского края и Закавказья. На эти семинары собираются братья и сестры, которые переживают о том, что им нужно благовествовать, учатся, как лучше совершать служение благовестия. Поэтому, друзья, проводим мы эти семинары. Это обычно однодневный семинар. Мы можем выбирать какую-то отдельную тему. Например, библиотечное служение. И в течение дня мы говорим о библиотечном служении. С разных сторон подходим к этому прекрасному служению, библиотечное служение. Как нам поправить, как нам улучшить это служение? Мы заказывали оптом, например, штендеры, это такая переносная вывеска, где написано «Христианская библиотека», нарисована книга. Внизу то, что мы предлагаем – журналы, газеты, книги, детские и так дальше. И вот такой красочный, красивый штендер. Поставили его, рядом столик. На столике мы говорим, что лучше, чтобы было, какие книги, какие диски мы можем предложить, в каком лучшем месте поставить эту библиотечку, кого привлечь к этому служению, что нужно сделать для того, чтобы усилить служение библиотеки. Вот. Отойти иногда от некоторых привычных уже для нас норм. Ну, например, служение только в субботу библиотечное и только на рынке. Так уже из года в год где-то мы привыкли, мы говорили о том, что вполне можно, ну, например, среда, четверг, даже пятница вечером, в теплый вечер, выйти в микрорайон города, среди домов многоэтажных, поставить этот столик, этот штендер, а обязательно подойдут люди, потому что они тут гуляют вот с детками, кто-то здесь вот мужчины в шахматы за столом играет, ну, и чужой приехал, да еще со столиком, и что-то выкладывают. Подойдут обязательно. А в это время, если это, например, пятница, в церкви это объявили, и молится церковь, и вполне нормально проходит библиотечное служение. Его можно делать каждый день, каждый вечер, в принципе. Если вот есть ревность, если есть желание. Мы вот об этом говорим на семинарах. Последний семинар у нас был, это было в течение дня, о личном благовестии мы говорили. Мы говорили о том, как важно личное благовестие. А впрочем, я отдельной темой о личном благовестии еще хочу осветить этот вопрос. Очень важный и очень нужный. Я уже сказал, что семинары эти у нас проходят в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Закавказье, в Тбилиси. В Тбилиси город приезжают из Армении, из Азербайджана, друзья, и грузины. И вот мы собираемся с трех мест, далекое расстояние. Но это всегда у нас получается праздник. Братья, кто был, здесь эти братья есть. Мы можем свидетельствовать, что всегда это хорошая встреча. Мы видим друг друга, мы общаемся. В церкви, на базе церкви проходит первое служение. Собирается очень много людей. Вот, проходит собрание. Иногда это и призывное собрание бывает. А потом идет дальше вот рабочий семинар. И в течение дня мы имеем вот такое прекрасное общение. Это то, что касается семинаров, которые мы совершаем для улучшения работы благовестия. Друзья, ну еще у нас на территории Кавказа в некоторых церквах есть ансамбли, оркестры, духовые, струнные, или вот как мы видим сейчас вот, камерный ансамбль, смычковые инструменты. Эти ансамбли совершают служение благовествования. Они могут посещать церкви, которые их приглашают для служения. Вот. И таким образом делятся тем богатством, которое имеет та или иная церковь для служения благовествования. Ансамбли эти участвуют, особенно на праздниках, когда вот у нас церковные праздники, Рождество, допустим, Новый год, на улицах праздники жатвы проходят. Ансамбли эти специального такого евангелизационного направления участвуют в этом служении. Друзья, у нас есть вот еще такое благословение, которым мы пользуемся уже. Вот, это в течение года уже пользуемся, газета «Веришь ли ты?». Причем это достояние уже стало не только Кавказа. Вот мы об этом еще отдельно поговорим, о служении газеты. Вот, но я хочу сказать, что уже очень много благословения принесла вот именно вот этот метод служения. Потому что люди, ну, например, уже привыкают, библиотечный столик стоит, это уже понятно, баптисты стоят, с трактатом, когда подходишь, свидетельствуют тоже, что уже не очень берут трактаты. Газету – это что-то новое. Люди ее берут. И берут с удовольствием. И читают, и отзывы присылают. Но об этом отдельно у нас будет тема. Друзья, в течение года у нас использовали в различных случаях, методах и уличное благовестие. Но мы уже слышали похороны. Это тоже уличное благовестие. Когда собирается много людей, вот, и когда приглашают нас, или кто-то из наших уходит в вечность, стараемся использовать эту возможность для уличного, такого широкого благовестия. Если нет похорон, дай Бог, чтобы меньше их было у нас, да, пусть живут люди и здравствуют. Есть другие мероприятия, свадьбы, я имею в виду мирские свадьбы, куда могут нас приглашать. Это тоже прекрасное место для благовестия. На семинарах у нас свидетельствуют о том, как некоторые братья умело используют именно свадьбу для того, чтобы там поздравить молодых и засвидетельствовать об Иисусе Христе. Что не может быть счастья крепкой семьи, если там не будет Бога? А чтобы Он жил, нужно Иисуса Христа пустить в сердце свое, в семью, ну и так дальше. В этом году совершалось служение ансамбля. Это ансамбль, который перед вами, он ездит. В Краснодарском крае есть ансамбль, и не один тоже, который совершает служение. Есть ансамбль специально, ну, как мы его говорим, уличное благовестие. Это более простой, более мобильный такой. В этом году выезжали мы в Абхазию с этим ансамблем, и другие братья с музыкой тоже ездили туда. Просто хочу рассказать один момент, насколько ансамбль может служить, ну, как бы и для людей таким предметом интереса. Приехали, у нас во дворе, а что это такое? Музыканты, очень легко собрать людей, очень легко собрать людей. На рынке, вот в городе Гали, мы вышли на рынок с группой, поставили вот колоночки, хорошая аппаратура, вот, стали играть, петь, люди собираются. И я тогда сказал, дорогие друзья, это было, кстати, воскресное утро, и мы решили часть времени посвятить именно выйти туда, потому что в воскресенье утром съезжаются туда со всех районов. И это утренние часы, люди купить, продать, что-то стараются, и мы туда выехали. И я сказал, дорогие друзья, вот вы слушаете сейчас ансамбль. Мы приехали к вам с Краснодара. Если вы желаете, чтобы эта группа музыкантов посетили ваши поселки, где-то в горах поселки у вас есть, или в городах, и я показываю брата, вы можете подойти к нему и сделать заявку. И мы вам обещаем, что мы к вам приедем. И вы знаете, на удивление люди пошли. И к нам, и к нам, и к нам. И уже мы уезжали, машина догоняет, обгоняет. Подождите, стойте. Я думаю, кто такие? А к нам вы сможете приехать? И я тогда местному брату сказал, говорю, слушай, ты должен проехать по всем местам, куда нас пригласили, зайти в администрацию и сказать, с Краснодара группа музыкантов играли на рынке в городе Галия, и они сказали, кто желает, мы можем к вам приехать. И ваши люди из вашего поселка пожелали, поэтому вот я организатор этого приехал к вам. Мы согласовать должны время. И вы знаете, вот этот брат поехал в администрацию тех поселков или город, и везде нам сказали, приезжайте. И нам дали время. И в некоторых местах, где у них свои собрания были в клубе, они сказали, что в такой-то день, в такой-то час приедет группа музыкантов, вы ж не подведите нас, вы ж собирайте все. И знаете, в горы заезжаешь, поселок, в центре поселка толпа людей, они нас ждут, их забирать не надо. Это было, ну, такое интересное, очень благословенное служение. А вот в одном месте, там есть Гурлипский район, брат приехал в администрацию, глава администрации района, и говорит, вот группа музыкантов, так и так, она слушает и говорит, отлично, у нас как раз будет праздник Родины и флага в городе, мы их приглашаем, мы им дадим 4 номера, они сыграют, споют, ну а там посмотрим, если понравится людям, можем еще дать. И вот мы когда приехали туда, знакомимся с планом, значит, передвижение нашего. И мне говорит брат, вот смотри. Я говорю, слушай, а как, 4 номера? Это ж там артисты будут тоже петь, играть. И мы вместе с ними. Ну, ты ж сказал поехать, я поехал. Она сказала, приезжайте, вот. Думаю, что делать? Вот с кем-то там делить сцену. Такого у нас не было никогда. И вообще мы так не понимаем, что нужно делать. И мы переживали, молились и решили, поедем. Подъедем, посмотрим, что там за ситуация. А там на месте уже, ну, будем как-то решать. И мы, значит, подъезжаем в этот город, многоэтажные дома, около Дома культуры на улице, вынесли на улицу скамейки, шары, флаг стоит, милиция охраняет народ. Мы подъезжаем туда, и к нам сразу, это вы из Краснодара, ансамбль? Да. Давайте быстрее, заходите сюда. И уже некуда назад. И я смотрю, сцена такая стоит. Ну, мы сказали, знаете что, у вас тут свои на сцене будут, мы туда не пойдем. Мы вот здесь рядом, ближе к людям, ну, мы так, ближе к людям, а сам думаю, Вот мы свое скажем, споем, а потом свернем аппаратуру и уедем. Я так рассуждал. Мы помолились: Господи, как нам быть, что делать? И вот мы, значит, поставили аппаратуру, время без 15, 5 вечера, с 5 начала. Ну, а больше никого нету, они ждут автобус с артистами своими. Я говорю этой женщине, заведующей, я говорю: а что мы сидим? Давайте мы поиграем, народу сколько собралось, мы начнем. Да-да, пожалуйста. И мои музыканты заиграли. Красиво играют. Потом спели. Эта женщина подошла, говорит: ой, а мы со своей фонограммой что будем делать? А у них там танцы под фонограмму, там еще какие-то выступления, все прочее. Что мы со своей фонограммой теперь? У вас живая музыка. Ну, я говорю, мы продолжим пока. И дальше, дальше. Ну, у них праздник Родины, флага. Я говорю: дорогие друзья, вот мы ходим с вами по земле, мы думаем, это Родина. Поднимите глаза выше. Посмотрите в небо. Туда Иисус Христос вознесся и сказал: я вам приготовил Родину, я вас заберу к себе. И дальше, дальше, 5, 6, 7 уже у нас дальше. Ну, мы говорим, поем. И тут она подходит сзади и говорит: вас сам Господь послал. Нам позвонили, что автобус с артистами сломался, они не приедут. Я думаю: Господи, слава Тебе, какой Ты у нас чудный. Вот. И мы проводили этот вечер, и еще успели переехать, и в другом месте в городе провели служение. То есть вот такое благословение, служение ансамблей. Вот. Побольше, поменьше, более профессиональный или менее профессиональный, но когда вот мы видим, участвует Дух Святой, и такое вот благословение имеет вот такое благовестие через ансамбли у нас на Кавказе. Друзья, ну что обычно у нас? Кстати, мне передали записочку, что на 15 минут задерживается обед. Немножко времени у нас есть еще и помолиться потом. Значит, у нас обычное благовестие. Больницы посещают. Кстати, тоже, друзья, большое благословение. У нас в церкви одна пожилая сестра все время говорила: ой, что я могу делать? Я и говорить не могу. Вот я такая немощная. И она такая, ну, скромная, застенчивая. И тут газеты стали поступать. В церкви лежат. И вот она берет и пошла в больницу. И из палаты в палату, немногословно: возьмите, почитайте, возьмите, почитайте. Звонит телефон. Я: алло. И мужчина говорит: я вот лежу у вас в больнице. Тут какая-то бабушка принесла газеты. Я почитал и понял, что я грешник, мне нужно покаяться. Скажите, где ваш молитвенный дом и когда собрание? Я приду с покаянием. Вот, пожалуйста, результат. У нас есть случай покаяния. Через газету пришли в собрание, люди обратились к Богу. Вот. То есть больницы. Я пришел к главврачу, я показал газету, говорю: вот у нас газеты. Мы хотели бы вот в больнице здесь... Он говорит: ну, раздавать по палатам, может, это не очень. Ты можешь в вестибюле, вот там есть место, стол, положи, и кто хочет, возьмет. Я пришел туда, люди сидят. Я принес, говорю: вот свежие газеты, новые газеты, христианские, читайте. Положил здесь, по коридору пошел, там положил, там. В поликлинику зашел, положил. Вот, люди берут, читают. Вот такое служение в больницах. Вот. Ну, я уже говорил, что иногда мы используем похороны, свадьбы. Знаете, друзья, вот один брат у нас в крае, ну, так вот возревновал: я пойду среди бомжей, буду благовествовать. Ну, как бы это люди такие, где-то они на стороне всегда, мы часто обходим их, неприятно с ними общаться, и запах, и вообще их образ жизни. Возревновал гитару и пошел. А кто-то из братьев и сестер: ну, может, ты возьмешь что-то, понесешь пирожочков туда. Раз, пирожочков спекли, ему дали. А, в общем-то, я слушаю и думаю: ну, не все это воспримут. Кому-то это чуждо, вообще далеко. Кто-то может осудить. А, в принципе, знаете, друзья, да лучше 300 рублей дать. Купи пирожков, купи печенье, понеси им туда. И раз ты идешь, иди, спой. И вот соберутся вокруг него такие вот обездоленные, такие вот никому не нужные, а он поет, проповедует, рассказывает о Боге, и хорошо, и слава Богу. Друзья, ну, если не ходим туда, есть еще у нас вот в крае благословенное служение братских домов. Об этом будет отдельно говорить, как через братские домики люди приобщаются к церкви, вот, и становятся частью. Некогда далекие, чужие, заброшенные, теперь они становятся частью церкви. Ну, в общем, друзья, молитвенные дома используются для благовестия. Чаще всего на базе молитвенных домов проходят благовестия. Когда мы приглашаем людей на специальные какие-то вот собрания, или евангелизационные, или мы их сопричисляем к праздникам, которые у нас есть, и стараемся для неверующих программу сделать молитвенные дома. Где-то кто-то пытается, у кого-то получается, дай Бог, чтобы в этом было больше ревности, договориться где-то в пансионате, где отдыхают люди. Смотришь, администрация разрешает. И так было вот на прошлой неделе, я думаю, расскажут об этом. Вот сидит аудитория, все неверующие, да в церкви столько не соберешь никогда, слушают и плачут. Это сегодня. С какой жаждой разбирают, и газету принесли, и Евангелие, как вот в начале перестройки. Если мы хорошо приготовили, преподали вот учение Господне, спели, рассказали, вот душу передали свою, люди это все чувствуют, со слезами, с жаждой берут, воспринимают. Дай Бог. В этом году у нас были на семинарах больше так направления среди молодежи. Старались среди студентов вести вот какие-то встречи, общение. Ну, насколько это получалось, вот, уже Господь знает. Поэтому, друзья, так вот на Кавказе продолжается служение благовестия. Где-то чуть лучше, где-то хуже. В целом, что сказать? С одной стороны, слава Богу, а с другой стороны, хочется, чтобы было лучше. Я думаю, это желание каждого. Каждого. И как уже было сказано, что иногда у нас многое ставится на первое место, а самое главное, которое Господь сказал, это первостепенной важности дело, где-то у нас уходит на сторону. Прежде чем мы помолимся, я напомню, друзья, слова, записанные в первом псалме. Там написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его». Братья, сестры, вот воля Господня, чтобы мы проповедовали Слово Божие. Самое первое, его просьба, его поручение. Если моя воля в законе Божьем, как у этого мужа, то я буду просыпаться каждый день с мыслью: «Господи, помоги мне сегодня еще кому-нибудь рассказать о Тебе. Пошли мне навстречу такого человека». Бог обязательно пошлет. Бог пошлет, если наша воля в законе Господа. А противоположность – это противление воле Божией. Когда Господь посылает, когда Господь желает, а мы говорим «нет». Мы обходим людей, мы находим какие-то дела, мы в суете погрязшие, и в законе Господа воля Его отсутствует. А это беда. Знаете, друзья, если мы не размышляем, если нашей воли нет в воле Божией, это приводит нас к противлению воли Божией, как я уже сказал, и уходим из пути, который нам назначил Бог. 2 недели назад здесь было большое молодежное общение. 1500 человек молодежи было. И в конце был призыв к молитве. И вот сюда выходила молодежь. Кто-то каялся перед Богом, говорили желания свои. Вот здесь было в течение часа шла молитва. Многие молитвы очень похожие. Но я запомнил одну молитву. Брат вышел вот сюда, вот здесь, встал на колени, и он молился так: «Господи, как давно уже я не слышал голос Твой, как я уже по нем истосковался. Прости, что моя такая жизнь перед Тобою, что я уже не слышу голос Твой». Эту молитву я запомнил. Друзья, отсюда и результат нашей жизни. Цель дьявола нас настолько вот осуетить, чтобы мы ушли от главного. А вы помните, как в этом псалме 3 стихом написано: «И во всем, что он не делает, успеет». Всегда нам кажется, что мы не успеем в наших материальных делах. Нам и то, и семью кормить, все надо. Но мы забываем, что если мы все ставим на свое место, у нас есть прекраснейшее обетование: во всем, что он не делает, успеет. Успеет и свидетельство сказать, и в собрание человека пригласить, привести. Успеет и домашние дела, и производственные дела. Божие обетование успеет. А если мы убираем первое, Господь убирает обетование, и мы не успеваем. Крутится, как говорится, белка в колесе, и все мало, все не хватает. А к тому же еще дьявол может дать такую жажду к вот этому временному, что вообще не будет свободного времени даже для своей души. И такое может быть. Поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться в конце вот первой части нашего служения. Скажем Господу наше сердечное желание. Бог поселил нас на юге, здесь, на Кавказе. И когда-то будет время, как написано, придут от юга и возлягут в Царстве Божьем. И кто-то придет, а я уже там, и скажет спасибо тебе. А сколько людей, которые по нашей вине, возможно, даже не услышат, по нашему нерадению. Да помилует нас Бог. И пока еще есть время и возможность проповедовать, говорить, не упускать эту святую, прекрасную возможность, данную Богом. Да благословит нас в этом Бог. Давайте мы, друзья, еще склоним колени наши, помолимся Господу нашему сердечно. Аминь.